Глава 17. И все-таки, какие бы грандиозные планы я ни строил, но все упиралось в ресурсы организма. Поэтому за остаток дня я перевел эксперы в наличность и, спрятав 6 с хвостиком миллионов в торбу контрабандиста, отправился домой. С единорогом решил так. Это тотем Антона, поэтому и договариваться с кланом Обрыкиных должен он. И дело тут даже не в моем нежелании отсвечивать перед сильными мира сего, хотя и это тоже. Просто мной было принято решение делегировать часть ответственности Антону. Он уже здоровый лоб, поэтому пусть учится самостоятельно принимать ответственные решения и отвечать за собственные поступки. Нет, я не против помогать другу в трудную минуту, но и нянчиться с сикарием не собирался. А если случится так, что он все-таки прощелкает единорога, то это будут его проблемы и хороший показатель того, что, как говорит мой отец, в разведку с ним идти не нужно. «Как ты сам?» — опешил от моих слов Антон. Я устало выдохнул, глаза просто слипались от бессонной ночи и прямо высказал свою точку зрения. «Но я же, блин, Магнус!» — бессвязно пробормотал Антон. «И как я объясню то, что у меня появился единорог?» Здоровяк все еще находился в растерянности. «Не знаю», — пожал плечами я. «Соври что-нибудь. А лучше и вовсе не отвечай. Иногда молчание — это золото. Пусть сами ломают голову, откуда у тебя единорог. Все, что от тебя потребуется, просто не мешать им обманываться и верить в собственные домыслы». «Но ведь тогда все вокруг напридумывают, что я...» «Да хрен его знает, что они напридумывают! Это ведь не так!» «Почему же?» — удивился я, решив добавить щепотку лести. «Ты первый известный мне игрок, который не только смог восстановить потерянный тотем, но и взял в качестве него легендарное мифическое животное. Разве этого мало? Теперь твоя задача просто не угробить полученный прогресс. Учись ответственности и привыкай к силе». «Ладно, дружище, я уже валюсь с ног от усталости. Приезжай ко мне завтра утром и привози с собой хорошие новости. У нас последний выходной перед учебой и продолжением игр. И нужно потратить этот день с пользой». С этими словами я попрощался с другом и отправился домой. И несмотря на еще полчаса беззаветного сна в предоставленной Антоном гильдейской машине, зайдя в квартиру, как есть завалился на нерасправленный диван. Пробуждение вышло скомканным и скверным, и дело даже не в постоянных звонках с Марта или солнце, которое сквозь незакрытые с вечера шторы нещадно лупило в лицо, пытаясь разбудить меня. Из сладкого забытья меня вырвал шум и шепот. Сон будто выключили рубильником. Я резко раскрыл глаза и прислушался. То, что раньше казалось мороком сновидений, было реальностью, и в квартире действительно кто-то был. Подорвавшись, я первым делом осмотрелся в поиске чего-то, что можно использовать в качестве оружия. Демоны. У всех игроков в обязательном порядке при себе есть хоть какое-то оружие. Даже Антон не расстается с поварскими ножами, что обычно висят у него на ремне за спиной. А я... Впрочем, у меня тоже была заготовка по этому поводу. Раскрыв око на груди, я сунул руку в торбу и через секунду уже извлек из страницы блокнота рогатину жреца крови. Перехватив древко поудобнее, двинулся на кухню и, выскочив из-за угла, уже был готов нанести удар, но каким-то чудом остановил себя. На кухне за угловым столиком сидела мама и какой-то парень лет на 7 старше меня. Вот ведь идиот. С этими... академическими играми, Гантом, Джараксусом и приключениями в нарисованном мире я совсем спятил. И вот, вместо того, чтобы догадаться, что эта мама вернулась из командировки, я в своей паранойи схватился за оружие. Стало жутко неудобно, и лучшее, что я смог придумать, это, как ни в чем не бывало, забросить рогатину в угол ванной, точно это было не оружие, а веник. Сохраняя хорошую мину при плохой игре, двинулся на кухню. «Привет, сынок». Пытаясь сохранить лицо перед незнакомым мне гостем, произнесла мама. «Познакомься, это Вадим». «Просто Вадим?» — произнес я, предчувствуя что-то нехорошее. «Ни сослуживец, ни дальний родственник, ни сынок какой-нибудь тети Зины. Просто Вадим». «Привет, парень!» — улыбнулся Вадим и протянул мне руку. «Как у тебя дела?» — произнесла мама, пропустив мой вопрос мимо ушей. «Плохо», — честно ответил я. «Отец в больнице, его на работе ранили». «Все серьезно?» — спросила мама, разгребая пакеты и накрывая на стол. «Очень серьезно. Сердце», — ответил я, стараясь не встречаться взглядом с Вадимом. Чуйка подсказывала, что красавчик просто Вадим совсем не так прост. И мама привела его, чтобы познакомить сына со своим новым ухажером. И я, в принципе, не против. Все-таки маме 34, да и иллюзии о том, что родители вновь сойдутся, не было. но меня откровенно смущал возраст маминого ухажера. «Чем занимаешься, Вадим?» — произнес я, чем заставил маму поперхнуться. «Ого, да я будто не с сыном Веры знакомлюсь, а с ее отцом», — с идеальной улыбкой произнес Вадим. «Ну так и мне не 4 года. Не получится купить мою лояльность за машинку на пульте управления», — ответил я. «Магнус!» — повысила голос мама. «Что, Магнус? Я все понимаю, тебе хочется простого женского счастья. Вадим, тебе сколько? 25? Скорее всего, меньше. Поэтому я и интересуюсь». Повисла напряженная пауза, которую оборвала трель моего смарта. Это был Антон, который написал, что ждет меня у подъезда. «Ладно, мам, у меня дела». Я попытался встать из-за стола, но Вадим считал иначе. «Дела? У тебя мамы дома 2 недели не было, и ты вот так хочешь уйти? Или это все из-за меня?» «Вадим, извини, конечно, но ты много на себя берешь. Мне нет до тебя никакого дела. Если ты нравишься маме, пусть так и будет. Вот только сейчас у меня действительно много забот. Нужно навестить отца в больнице, разобраться с предметами и...» Не став отчитываться о планах на день, я переключился на маму. «Мам, я правда очень рад, что ты вернулась. Не обижайся, правда. Но сейчас идут игры Академии, и у меня есть дела, которые нужно закончить до того, как нас вновь запрут в школе». С этими словами я зашел в ванную, прихватил оттуда рогатину и еще раз тепло попрощавшись с мамой, вышел в подъезд. Вот только удалось спуститься до 3-го этажа, прежде чем меня окликнули. Повернув голову, я увидел, что это Вадим. «Ты испортил Вере настроение. Вернись в дом и извинись перед матерью», — потребовал он, будто имел на это какое-то право. «Вадим, а не пошел бы ты туда, откуда прибыл? Да, я младше тебя, но за дурака меня держать не стоит, и не нужно включать со мной батю, окей?» Красавчик Вадим не сдержался и схватил меня за ворот рубахи, вот только зря он это сделал. «Да, я, конечно, худой и кашляю, да и основной мой параметр — это интеллект, но 4 в силе — это тоже неплохо». Схватив его за запястье, я сжал руку и оттолкнул маминого хахаля. И, наверное, дальше могла начаться, если не драка, то потасовка. Вот только на лестничную клетку поднялся Антон. Здоровяк, кажется, все понял, перехватил Вадима за локоть, и через один удар сердца тот уже стоял на полукорточках с заломленными руками. «Это что еще за хмырь?» — спросил он и тут же произнес на ухо Вадиму. «Будешь вырываться, сломая руку?» «Этот сикарий сейчас что? Подражает крутому, как Арарат Ярому?» «Неплохо, неплохо». «Антоха, отпусти его», — произнес я, пока не произошло непоправимое. «Это ухажер моей мамы». «А-а-а», — протянул Антон, показывая, что уяснил, но по лицу было понятно, что я его только запутал. «Забей, короче», — произнес я, глядя, как Вадим потирает трещавшие секунду назад суставы. «Ты на машине?» По дороге в больницу Антон рассказал, что сложная проблема с единорогом в итоге оказалась пустяком. Стоило только подключить дядю. Выступив в качестве представителя гильдии, он связался с Обрыкиными и в качестве маленького подарка отправил прядь волос с гривы единорога. Ответ поступил незамедлительно, и к 8 вечера Иван Обрыкин лично прибыл к воротам маленького крафтерского городка. Причем, как он за час преодолел расстояние от Якутска до Краснодара, оставалось загадкой. Но удивляться не стоило, у клановых всегда было гораздо больше возможностей. Дальше последовали переговоры, на которых впервые в жизни Антон присутствовал лично. Парень рассказывал и рассказывал, а я слушал, все больше понимая, что хоть как-то, но справился со своей задачей. Во-первых, Антон сразу сказал, что вопроса, интересно ли Обрыкиным предложение, не стояло. Они были готовы участвовать на любых условиях, но из-за дружбы с Катей Антон настоял, чтобы дядя не выкручивал руки. Переговоры были не особо долгими, и спустя час удалось выторговать условия, которые Антон посчитал приемлемыми. «Короче», — немного напрягся здоровяк, боясь моего осуждения, «единорог остается в гильдии. Дядя будет сдавать в аренду рабочие места для крафтеров, которые хотят работать под аурой света. Она подходит не всем. Например, для хаоситов это вообще дебаф. Обрыкины получают право в любое время посещать гильдию, изучать его, проводить тесты, брать анализы и наблюдать за ним. Также они занимаются сбором и реализацией ресурсов, которые подходят для крафта. Грива, слезы и так далее. Выручка с продажи в равных долях делится между мной, тобой и Обрыкинами. Норм?» — спросил он, ожидая моего ответа. «Шикарно», — ответил я. «Только мне нельзя отсвечивать, помнишь? Хрен его знает, почем можно продать волосы или слезы единорога, но мне сейчас была важна каждая копейка». «Тебе и не придется», — растянулся в улыбке Антон. «У Обрыкиных удалось выбить суду в счет наших с тобой долей. Короче...» Нагнетая паузу, протянул друг и вытащил из школьного ранца увесистый мешок. Здесь 50 мультов в деревянной валюте. Вот». «Ты серьезно?» — выдохнул я, не веря такому счастью. «Конечно, серьезно», — ответил парень. «Ты же знаешь, что я сирота, и если бы жизнь моего отца можно было купить за деньги...» «Забирай, короче». Вчера вопрос заключения контракта с Абрыкинами был для Антона экзаменом. Все-таки с момента нашего знакомства нашу дружбу нельзя было назвать ровной, но выбив такие условия и решив мою проблему с деньгами, Антон заслужил миллион плюсов к репутации. Антон, как друг и телохранитель, сопроводил меня до больничной кассы. На приемке, кстати, сидела все та же гоблинша со звучным именем на бейджике. «Здравствуйте, Роза», — произнес я, стараясь удержать смех. Все-таки бугристая зеленая кожа, да длинные уши абсолютно не вязались с псевдонимом. «Я хотел бы провести оплату за медицинские услуги». Кассирша вспомнила меня и, догадавшись, о каких суммах пойдет речь, убрала монетницу. Я же, в свою очередь, с каменным лицом начал выкладывать на окошко кирпичики купюр. 50 миллионов пятитысячными купюрами, как оказалось, занимают не так много места. Получив два чека, спрятал их в сумку и повернулся к Антону. «Дальше в гильдию. До того, как началась учеба, нужно было по максимуму продлить срок воплощения единорога». «Ага», — улыбнулся здоровяк. «Мероприятие начнется только вечером. Ну, ответь, мне нужно еще и готовить». «Хариза, но это жена моего крестного. Я рассказывал, пообещала, что приедут ее племянники. Так что народу будет, мама, не горюй». «По какому поводу праздник? Из-за сделки, что ли?» — удивился я, на что друг довольно сильно ткнул меня в плечо. «Вообще-то у меня день рождения, Магнус. Забыл?»